Брови толстяка приподнялись, а Света недоуменно посмотрела на меня, но ничего не сказала. «К чему это, ваша светлость?» Начал выкручиваться этот шар, что-то задумав. «Все документы уже готовы, проверены и отосланы. Ты, кажется, меня не услышал, чиновник». Жестко захлопнул я папку, а порыв воздуха сдул с его стола бумажные листы. «Это не просьба, а требование, как право стороны, которой предъявили обвинение». Толстяк заскрипел зубами и зарылся в свой стол, после чего нашел искомое, заляпанный пятнами лист бумаги, и протянул мне. «Вот, прошу, Виктор Константинович». Я не скрывал своего отношения к этому человеку и поморщился, чем вызвал у него очередной приступ злобы. Он покраснел, как переспелый томат. «Брат, что ты?» «Потом, Светлана Константиновна», невозмутимо перебил я ее, дабы эта крыса штабная нас не слушала. «Все потом». Сестра кивнула, а я вчитался в лист по пострадавшим в деревне, из-за которой началась вся эта канитель. «Хорошо», мой короткий кивок будто бы расслабил чиновника, но вот следующие слова заставили побледнеть. «Род Потемкиных оставит это у себя. Также, я, как глава рода, требую предоставить мне все записи и задокументированные доказательства касательно прорвавшихся тварей. Их вид, количество, предрасположенность к магическим аспектам. Мне нужно абсолютно все». «Зачем?» Чиновник быстро расслабил висящую на своей шее удавку в виде ткани, свисающей на груди. «Дворянский кодекс империи, предписание второе, раздел 27, спасибо тебе, Любава, за тырнит и помощь. Без этого я бы не подготовился. Княжеский род Потемкиных имеет полное право на собственное расследование инцидента. Под этим я подразумеваю допрос всех причастных и пострадавших лиц, осмотр тел убитых, а также твари и самого места нападения». Сестра от моих слов распахнула рот и была поражена, а чиновник тяжело задышал и как-то посерел. «Это невозможно, ваша светлость», — начал он лепетать. «Неужели?» — давящим взглядом посмотрел я на этого червя, который решил закопать род Потемкиных вместе с его врагами. И это меня злило, очень злило. Мои глаза вспыхнули светом, а голос звучал так, словно я собираюсь судить этого человека, как делал сотни раз. «Это не просьба, чиновник. Либо ты предоставишь нам всю информацию, либо род Потемкиных пошлет ответный документ твоему начальству в столицу. И поверь мне, Захар Романович», толстяк вдавился в кресло и смотрел на меня, как на чудовище, ощущая направленную на него, давящую ауру света. «На этом я не остановлюсь. В твоих же интересах, чтобы завтра эти документы были в моем поместье. Я понятно изъясняюсь. Это нападение на служащего с применением магии. Я буду жаловаться. Я вызову охрану», — завизжал он, а Света взяла меня за ладонь и сжала, умоляюще смотря в глаза. Я отпустил силу Света, взмокший чиновник учащенно задышал и начал протирать лоб сальным платком. «И это твое право», — кивнул я, никак не отреагировав на его слова. «Но тогда я буду требовать проверки имперских магов-ментатов, имея на это все права княжеского рода. Думаю, им понравится то, что они увидят в твоей голове. Ну так что, чиновник, будешь звать охрану и жаловаться?» «Разумеется, никакого нападения не было. И вообще это недопонимание, и Виктор Константинович оказался очень хорошим человеком». Примерно таков был посыл его дальнейших слов. Больше задерживаться в этом месте мы не собирались. Света подписала Виру после моей тщательной проверки со всем, что там было указано, и мы покинули здание канцелярии. Должен признать, что требования о выплате Михадина и Нарышкины подготовили хорошо. Не подкопаешься и платить придется. Там не было и слова лжи, только факты и подкрепленные показания свидетелей. Сумма, конечно, кусалась, но деньги у нас были, и я планирую заработать еще. «Брат, что ты там устроил?» — остановила меня сестра на полпути к нашим каретам. Федор и бойцы заметили нас и продолжили следить за окружением. «Зачем ты применил к нему свой дар? А если бы он решил действительно вызвать охрану и пожаловаться, ты хоть знаешь, что будет за нападение на представителя государственной службы?» «Не знаю», — удивил я ее своим спокойным ответом. «Но я знал, что он не будет этого делать». «Знал? Откуда ты мог это знать?» — Света говорила шепотом, но на нас все равно оборачивались. «Банальное наблюдение», — пожал я плечами, сжимая в руке документы и гербовую бумагу. «Эта свинья в сговоре с нашими врагами, сестра». У меня были сомнения, но развеялись они ровно в тот момент, когда он показал списки пострадавших. «Я не понимаю». Кивнув, я двинулся к нашим пикапам и, когда мы подошли, сухо обратился к командиру егерей. «Федор, какая тварь оставляет кислотные ожоги, высушивает организм и обескровливает его?» Бойцы переглянулись, старик приподнял бровь, явно не ожидая такого вопроса, но четко ответил. «Шаркан, глава, вообще, много тварей кровью людей питается, но ожоги на теле оставляет только Шаркан. У него слюна, как кислота. И как часто подобная тварь забредает в сторону границ зоны? Эмда вообще не забредает. Это ночной хищник, любит темные места и свет для него губителен. У нас же горы, да редкий лес со стороны зоны. Вот в центре это да, там их очень много». По мере слов командира егерей картина в голове сестры начала складываться. Это было видно по глазам. «Брат, ты хочешь сказать, что этот документ – фикция?» «Да», – показал я заляпанный список. «Я ведь верно понимаю, что чем более опасное чудовище переступает границу и нападает на людей, тем сильнее последствия и наказание». Синхронный кивок всех слушателей был мне ответом. «Это было сделано с расчетом на тебя, сестра». Тот олух сразу же попытался меня выпроводить, увидев форму егеря, а значит рассчитывал на твое незнание основ их ремесла. А раз человек не знает, то ему можно навешать лапши столько, сколько угодно. Главное, чтобы все подписали. И то, что он передал документы именно тебе, тоже это подтверждает. Дерзкий ход, но глупый. На дурака. И в этом их ошибка. Под удивленными взглядами бойцов и сестры, я положил документы в пикап и полез в кузов. Не зря мы приехали в имперскую канцелярию, и не зря я решил пойти со Светой. Теперь у меня есть возможность взять всех этих ублюдков за задницу, надо только правильно разыграть преимущество. «Ну что, Август, пора тряхнуть стариной, а то битвы до битвы», – прошептал я, нахмурившись. «Эти выродки еще взвоют у меня благим матом, а потом можно и военные действия начать, как будем готовы. Посмотрим, помню ли я еще науку подковерных игр». Но одно могу сказать точно, зря они решили играть с родом Потемкиных. Особенно теперь, когда во главе рода стоит старый и дотошный капеллан ордена паладинов. Кабинет третьего заместителя заместителя по делам аристократов Тимошкина З.Р. Захар Романович потел, сильно потел и был напуган. Казалось бы, дерзкий план по роду Потемкиных, на который его подбили Миходины и Нарышкины, обречен на успех. Всего лишь нужно было всучить документы на подпись глупой девчонке, не разбирающийся практически ни в чем. Да и платили главы этих родов хорошо. Вон, Захар Романович купил себе новенький кабриолет, только с завода пригнанный. А также ремонт в доме своей мечты организовал. Жена довольна, что только в радость чиновнику. А то ворчала она последние года, что все живут на широкую ногу, а они. Вот только все пошло не так, как планировалось. Откуда вообще взялся этот пацан и это тот самый Виктор Константинович, про которого он читал досье и слышал рассказы главы Миходиных Кутила и Повеса, которому нет дела до рода и он только прожигает деньги своей сестры. О, нет-нет, не будь у Захара Романовича фотографии этого юнца, то он бы точно в такое не поверил. Человек, пришедший в его кабинет вместе с девчонкой, был не тем, о ком он слышал. Это было, мать его, какое-то чудовище в теле юнца. Черт с ним, с даром, бумаги уже ушли наверх и скоро у пацана будет регистрация. Но этот взгляд, холодный, пронизывающий до самых кишок, такой он только у главы всей имперской канцелярии видел, когда тот приезжал с проверкой. Тот человек, как посмотрит на тебя и уже кажется, что ты виноват во всех смертных грехах, которые делал или не делал, но он, архимаг, князь и очень высоко сидит, а тут всего лишь 19-летний молокосос. Да, тоже князь, но только по бумагам. У Потемкиных и земель-то почти и не осталось. Страшнее всего стало тогда, когда Захар Романович увидел в полыхающих светом глазах мальчишки нечто еще, будто на короткий миг вспыхнувшее темно-зеленое пламя. И если свет его напугал, то этот огонь, это было совсем другое. Вокруг Потемкина словно исчезли все цвета, кабинет погрузился в густой, непроницаемый мрак и остался только темно-зеленый огонь, взирающий на Тимошкина, как на ничтожество, мусор, который недостоин жизни. Икнув от этих воспоминаний, он быстро нашел в хаосе бумаг на столе свой новый смартфон, открыл книгу контактов, нажал на нужный номер и стал ждать, продолжая потеть. «Алло, это Тимошкин, срочно свяжите меня с Леонидом Яковлевичем», – затараторил чиновник, когда его соединили с секретариатом рода Миходиных. «Что, значит, он на рыбалке, скажите, что это срочно?» Его попросили подождать и сбросили трубку. Мужчина откинулся на спинку скринувшего кресла, вытер лоб мокрым платком и уставился в дверь немигающим испуганным взглядом. Звонок Мехадиным частично успокоил его, но не до конца, а в голове крутился безумный, но интересный вопрос. А если бы он вызвал охрану, спасли бы они его от главы рода Потемкиных? Решит тот действовать силой и нарушить закон? И что-то внутри Тимошкина подсказывало, что нет, точно бы они его не спасли. Глава 15. И зачем мы сюда пришли, сестра? Кухарка нашего поместья готовит хорошо, так смысл было заходить в это злачное место? Света отвлеклась от обтянутого бархатной тканью меню и осуждающе посмотрела на меня. Потому что, брат, иногда необходимо выходить в свет. Показать, что род Потемкиных не канул в лету. Я пожал плечами и осмотрелся. Странные порядки у местных. Зачем показывать что-то и кому-то, если можно доказать делом, и тогда весь мир будет о тебе говорить. Кстати, о делах. В Екатеринбурге мы завершили все, что нужно, и сестра решила посетить ее любимый ресторан в этом городе. Само название ресторан мне ничего не говорило, но это место чем-то схоже с украшенными залами какого-нибудь дворца. Помпезно, пафосно и статусно. Хрустальные люстры, настенные канделябры и белоснежный плиточный пол с вкраплением золотистых цветов. Белые скатерти на столах, обтянутые мягкой тканью стулья, услужливые работники в униформе и куча народа, разодетого в разномастные наряды. Трактир лучше, там хотя бы не воняет лицемерием, которое тут витает в воздухе и виднеется на лицах людей, да и порций там побольше. Отдельно стоит уточнить, что сестра была против того, чтобы наши бойцы также отведали местной кухни. Не из-за их положения, а формы одежды. Она и про мой внешний вид заикнулась, мол, князь, глава рода, а одет, как егерь, не для подобных мест наряд, на что я спокойно сказал, мы можем уйти отсюда, а не тратить время и деньги, раз это проблема. Это ей крыть было нечем, но вот наши бойцы. Я оказался непреклонен и сказал, что они будут с нами, за отдельным столом, в дальнем углу заведения, но оставлять их на улице я не позволю. Слуги на входе в это место знатно удивились нашей большой компании, но нас разместили. Парни и Федор, конечно, знатно охренели от такого поворота событий, но приказ главы неоспорим, а потому пусть попробуют местную кухню. В ценах этого мира в целом и Российской империи в частности я еще не до конца разобрался, но позиции в меню заставили меня нахмуриться. Скажи, сестра, 800 рублей за перепела в сметанном соусе это много? Ну, протянула Света, понимая, что лучше дать правдивый ответ. Но он мне вряд ли понравится, и эта задержка все сказала за нее. Я покачал головой, но промолчал. Возможно, оставлять сестру финансистом было не самой хорошей идеей, но я еще посмотрю в дальнейшем. В любом случае, для работы в кузне, чтобы ускорить процесс с работой и другие моменты, мне понадобятся помощники. Придется их нанимать, либо обучать кого-то из уже имеющихся людей, вот и в направлении обязанностей Светы нужно будет подумать. Разумеется, эти люди пройдут все мои проверки на вшивость, но суть ясна и понятна. Досье на всех егерей поместья у меня уже имелись, но на гражданский персонал нет. И этот момент нужно исправить. Возможно, у нас есть талантливые люди, но их потенциал банально не раскрыт. С этой мыслью я сделал заказ, ограничившись стейком с вареной картошкой в виде гарнира и овощей на гриле. Из напитков – стакан воды. Алкоголь в текущей ситуации, пока мы не на своей территории, лучше не употреблять. Брат, раз мы сейчас одни и нас никто не подслушивает, спорное утверждение, но пусть продолжает. Я не могу не спросить, что с тобой стало и как ты так изменился? Пойми меня правильно, смутилась она, подбирая слова. Я рада, что ты стал мне помогать с продажей частей монстров, в лавке Долгоруковых и в канцелярии. Но, ведь, ты меня, порой, пугаешь. Ты же не был таким. Вот я и... Этот разговор был ожидаем. Более того, прогнозируемым. Как бы я ни хотел скрывать то, что прежнего Потемкина Виктора нет, а его место занял Август Соларис, капеллан ордена паладинов, но слишком много между нами отличий. Кардинально много. Я понимаю твои опасения, коротко кивнул я, позволив себе едва заметную легкую улыбку. Но пока не могу дать ответ. Просто прими это, как данность. Когда придет время, ты узнаешь все, что нужно. Не раньше и не позже. Ее сомнения понятны, я бы тоже стал задавать множество вопросов, если хорошо мне знакомый человек резко изменился. Не бывает такого, чтобы по щелчку пальцев люди менялись. Да, магия способна на чудеса, но всему есть предел. Как минимум я бы решил, что такого человека мог обработать маг Ментала, а значит доверять ему нельзя, пока не проведены все проверки. А как максимум, он, возможно, одержим духом, демоном, призраком. Вариаций много, но суть ясна. «Дай мне свою руку», видя метание эмоций в ее глазах, я протянул правую руку. «Не бойся, просто возьми мою ладонь». Медленно, все еще сомневаясь, Света сделала нужное и положила свою тонкую мягкую ладонь поверх моей. «Тебе знакомо поверхностное сканирование?» Решил я уточнить важный момент. «Раз она маг, то должна иметь представление, что это такое. Тем более, что в школьном учебнике Любавы была эта информация. Только в моем мире это называли взор сути. Но да ладно». «Да», кивнула сестра, понимая, что от нее нужно. «Ты хочешь, чтобы я проверила тебя?» «Не совсем так, но верно», спокойным тоном ответил я. «Загляни глубже, сконцентрируйся на моих энергетических каналах, а затем слушай». Почти минута, что очень долго, ей потребовалось для настройки. Я в прошлой жизни проделывал подобное мгновенно, но тут важен опыт. Тем более, что маг может скрыть свою суть и тогда, если это необходимо, нужно ломать барьеры. Сейчас я ничего не скрывал и не закрывался, если не считать душу. «Готово?» Она сосредоточенно кивнула. «Что ж, хорошо. Я, Потемкин Виктор Константинович, никаким образом, делом или мыслью, не собираюсь вредить роду Потемкиных. Я, князь и глава рода Потемкиных. То, что я сказал Потемкиной Светлане Константиновне ранее, чистая правда и ничего кроме правды. Все изменения внутри меня связаны с обстоятельствами происшествия вблизи зоны и ничем иным». Сестра хмурилась, ее глаза вспыхнули светло-синей энергией, а течение нашей энергии было ровным, без единой волны, что выдало бы ложь. Тонкий момент был, когда я заговорил о себе в новой личности, но взор сути, его не обманешь. Я принял свой новый путь, принял то, что отныне стал Потемкиным Виктором, и это правда. Убедившись, что я нигде не врал, Света отпустила мою ладонь и откинулась на спинку стула. Взгляд ее сразу стал виноватым, она опустила голову и вздохнула. «Прости, все нормально», я пожал плечами, еще раз, незаметно осматриваясь по сторонам. «Пусть нас не подслушивали, но слежку никто не отменял, если она все же есть. Да и подобную проверку я проходил в Ордене столько раз, что отношусь к ней спокойно. Тебе ни за что извиняться, твои опасения и недоверие понятны. Но больше мы к этому вопросу возвращаться не будем, пока я сам это не решу». «Хорошо», кивнула сестра и, подняв на меня благодарный взгляд, улыбнулась. «Спасибо, брат». Я коротко кивнул, принимая ее слова, и дальше наш разговор плавно перетек в сторону насущных дел. Света сказала, что предоставит мне все бумаги о гражданских, проживающих в деревнях на наших землях и на территории поместья. Также обсудили кузню, что необходимо и что еще нужно закупить. Мы взяли первоочередные стройматериалы, но не все. Сестра еще заикнулась о Мехадиных и канцелярии, но я прервал эту тему. Не то место, где подобное нужно обсуждать. И вот, когда нам принесли заказ, раздался звонкий женский голос. «Света Потемкина». Взглянув мне за спину, сестра распахнула глаза в удивлении и широко улыбнулась. «Девчата». Я обернулся. К нашему столу, с радостным выражением на лицах от встречи, шли две молодые девушки. Одна из них, длинноволосая блондинка с горбинкой на носу и родинкой над верхней губой, была в каком-то наряде из светло-синеватого жесткого материала и черных ботинках, а другая, коротко стриженная шатенка с кукольным лицом, в облегающей белой майке. Короткая юбка открывала вид на стройные ноги, обтянутые черными чулками. Мода этого мира для меня все еще оставалась загадкой, но эта молодая дева слишком фривольна, раз носит подобное. И куда смотрит ее отец? Сестра поднялась и обнялась с этими девами, чмокнув каждую из них в щеку и получив в ответ тот же жест. «Вы тут откуда?» — разулыбалась Света, обрадованная встречей. «Хоть бы позвонили, раз решили заглянуть в Екатеринбург». «Да мы тут по делам наших отцов», — отмахнулась шатенка, бросив на меня заинтересованный взгляд. «А касательно позвонить», — наигранно строго прищурилась блондинка. «Потемкина, ты свой телефон когда в последний раз доставала?» «А-а», — не поняла сестра и, вытащив из кармана мобильник, вздохнула. «Разрядился. Ну вот, мы мимо проезжали и увидели на одной из машин ваш герб», — продолжила ее подруга. «Хорошо, что встретились. Кстати, а кто это с тобой?» И тут я стал объектом внимания девиц, а также и большей части мужской части гостей заведения. Те чуть ли головы себе не сворачивали, поедая молодых дев взглядами. Парочка презрительных досталась и мне, но как-то насрать. «Ну да, вы же очень давно не виделись, почти с детства», — опомнилась сестра и с широкой улыбкой указала в мою сторону рукой. «Позвольте представить, глава рода и мой брат, Потемкин Виктор Константинович. Брат, познакомься, виконтесса Кутузова Кристина Александровна», — Шатенко широко улыбнулась. «И виконтесса Юсупова Ксения Савельевна». Я обозначил короткий кивок, заинтересованно рассматривая свой заказ и продолжая сидеть, чем вызвал вздернутую бровь блондинки и отчетливый хмык Шатенки. «А он у тебя воспитанный», — хихикнула Кутузова. «Вы как, давно сидите?» Явно недовольная моим поведением сестра вздохнула, а затем ответила. «Да только-только заказ принесли. Присоединяйтесь к нам». Девы сразу же заняли места, взяли в оборот слуг этого заведения и принялись перечислять, что хотят отведать. И либо у их отцов толстые кошельки, либо у них очень хороший аппетит, чтобы съесть все, что они назаказывали. В чем-то аристократы схожи во всех мирах. Жируют и пируют от пуза, пока не лопнут, сыря золотом. «Виктор Константинович, ваша светлость», — стрельнула в мою сторону хитрыми глазами Кутузова. «Мы тут наслышаны, что у вас была стычка с виконтом Нарышкиным. Значит, слухи поползли», — поджала губы сестра, прервав ее. «Екатеринбург — город небольшой, свет», — пожала плечами Юсупова, тоже с интересом наблюдая за мной. «Да и странные слухи какие-то, мол, твой брат стал одаренным, хотя им не являлся. А еще то, что Нарышкина целители 2 дня откачивали после его встречи с твоим братом. Интересный поворот, однако. Похоже, сын конюха оказался гораздо слабее, чем я оценил его. 2 касания света и он так долго отходил. В ордене я нередко наказывал провинившийся молодняк, раздавая такие оплеухи. И ничего, выживали и нормальными паладинами становились. Слабая в этом мире молодежь, ничего не скажешь. Ну так что, Виктор Константинович, расскажите?» Поставив локти на стол, Кутузова положила на ладошки подбородок, а глаза ее лучились озорством. «Утолите женское любопытство», я медленно взял бокал с водой, сделал глоток в образовавшейся тишине и, поставив его на стол, невозмутимо произнес: «Нет». Подруги Светы переглянулись и улыбнулись друг другу, а сестра покачала головой. «Какой вы холодный», улыбка Кутузовой стала шире, «но интересный. Кстати, подруга», переключилась она на Свету, «мы тут узнали, что Виктор Константинович будет проходить регистрацию. Не против, если мы с Ксюшей тоже придем?» «Зачем?» — напряглась сестра. «Хм, не такие уж они и подруги, или я чего-то не знаю. Как это зачем?» — откровенно удивилась та. «Интересно же, дальнейшее я слушать не стал. Стейк с картошкой и овощами интересовал меня больше, чем щебетание этих дев. И пусть Кутузова нет-нет, но косилась иногда на меня и пыталась втянуть в разговор, ничего у нее не вышло. Мне банально неинтересно было обсуждать какие-то сплетни, слухи и прочий женский поток сознания, который они вываливали без остановки. Гораздо интереснее стало, когда в ресторан зашел лысый мужик с неприметной внешностью и в деловом костюме черного цвета, вроде бы ничем не отличающийся от работников той же канцелярии, но бросаемый им внимательный взгляд на наш столик, плавная походка и едва заметное напряжение, выдавали совсем иное. Федор за дальним столом поймал мой взгляд. «Молодец, старый волк», тоже заметил. «Вон, бойцы никак не показали, что готовы», продолжая употреблять пищу, но насторожились. Мужик занял место у окна. «Хорошая позиция, одна из тех, которые я сразу заметил, когда мы со Светой только зашли в это заведение. С нее открывался прямой вид на наш столик, а также контроль входа и дверей на кухню. Заказ он сделал, слежка была ненавязчивой, но этому человеку далеко до тех же безликих. Убийцы в этом ордене так умели вести свою цель, что ты их хрен заметишь, пока в сердце не окажется кинжал. А уж опыт у меня с подобным контингентом имелся, приходилось устраивать пару зачисток, когда те слишком наглели и игрались с темными силами. Я отойду», поднялся я из-за стола, на мгновение прервав щетебание дев. «Хорошо, брат», — улыбнулась повеселевшая Света, наконец-то расслабившаяся в круге подруг. Нужник этого богатого трактира находился в западной части помещения. 2 двери с табличками, на которых нарисованы изображения мужчины и женщины. Интересно сделано, в моем мире такого не было, но выбор понятен и прост. Зайдя внутрь, огляделся. 5 закрытых дверьми причудливых белых гнезд для справления нужды в комфорте. Выступающие белые приблуды, встроенные в стену, тоже с понятной целью установленные. Рукомойники с зеркалами, плиточный пол зеленых тонов. Играла приятная слуху мелодия с устройства в левом углу потолка. Подойдя к одному из рукомойников, уже зная, как пользоваться причудами этого мира, я открыл воду. Дверь скрипнула, послышались шаги. Мужик, рост 180, энергии не чувствую, а значит не маг, никак на меня не отреагировал. Прошел мимо и направился справить нужду в белой приблуде у стены. Стоило ему закончить, не убивать же человека, раз он решил отлить, я закрыл кран и невозмутимо произнес: «Так и будем молчать, или скажешь, кто тебя послал?» Мужик ухмыльнулся, нажал какую-то кнопку и зажурчала вода. «К чему это, ваша светлость?» Подошел он к рукомойнику рядом. «Давайте поступим проще. Сейчас вы выйдете отсюда, скажите своей сестре, что вам нужно срочно кое-куда уйти, а дальше все узнаете». «Серьезно?» — приподнял я бровь, взяв одно из полотенец на полочке рядом. «И это все?» Мое хладнокровие и тон выбили его из колеи. Он замер, нахмурился, но спустя миг ухмыльнулся. «Вы, конечно, можете отказаться, но тогда твои подельники, которые наблюдают снаружи, попытаются устранить мою сестру. Часть группы, где, возможно, есть маги, займется транспортом. Дальше последует штурм, егеря вряд ли успеют из-за возникшего хаоса, а ты в это время уже убьешь меня». «Примерно такой план, я ничего не забыл», — незадачливый убийца захлопал глазами, а я криво ухмыльнулся. «Похоже, попал в самую точку. Дилетанты какие-то, решившиеся на самый банальный план, который даже идиот на коленке составит. Никакой тебе отравленной пищи, скрытого устранения охраны, долгого выжидания для атаки или возможной засады на дороге, когда мы бы поехали обратно. Хотя насчет последнего еще есть сомнения, если работает не одна группа или отряд. Не против, если я буду сопротивляться?» Холодно посмотрел ему в глаза, перенося вес на опорную ногу. «Попытайся, князь. Только что пробудившихся одаренных я еще не убивал, это будет даже забавно. Дальше у нас разговор как-то не пошел, да оно и не требовалось». Убийца молниеносно вытащил из рукавов костюма отливающие зеленоватым светом кинжалы, а я сместился чуть назад, разрывая дистанцию. Энергия, которая и так постоянно циркулировала по каналам, резко ускорила свой бег. Моя левая рука вспыхнула светом, и я перехватил устремившийся в мою шею кинжал за лезвие. Кожа ладони сразу зашипела, покрылась мелкими волдырями, а кровь из небольшого пореза испарилась, отдавая смердящим запахом. «Отравленный, значит, но ничего, печать справится». Вторую руку в кинжалом я поймал у печени, резко выворачивая ее под углом. Раздался хруст, убийца пронзительно вскрикнул. Но мелодия и журчание воды в кране, что он открыл ранее, погасили звуки. От последующего удара лбом в нос он окончательно поплыл, а выбитое левое колено заставило его зайтись надрывным криком. «Почти, ведь я вовремя закрыл ему рот ладонью». Дверь распахнулась, на пороге появился готовый к бою Федор. Увидев трепыхающееся в моем захвате тело, он резво подскочил и окончательно скрутил ублюдка, придавив того мордой в пол. «Глава, что с охраной?» Сухим тоном перебил я его, не дав сказать, попутно готовя касание света, если язык решит удивить. «Снаружи двое человек», — четко ответил командир егерей, а на дальнейшие слова получил мой кивок одобрения. Бойцы рассредоточились, главные запасные входы под контролем. В этот момент в кармане убийцы что-то завибрировало и раздалась странная, похожая на завывание мучеников, мелодия. Неужто демонопоклонники попались? Втроем мы так и застыли, слушая эти песнопения вперемешку с журчанием воды и умиротворяющей музыкой с потолка. «Мм», пытался выкрутиться лысый, бешено вращая глазами и истекая кровью из переломанного носа. Вывернутая рука тоже добавляла ему острых ощущений, но пусть терпит, еще легко отделался. Быстро опустившись перед ним на корточки, пошарился по его карманам и вытащил телефон. Цифры на лицевом стекле были неизвестны. Мысли и план по защите Светы и ее подруг с дальнейшим отступлением складывался буквально на лету. «Эх, давай, Август, ты же помнишь еще ту науку. Зря ты, что ли, пропил двухмесячное жалование со стариком Рексом, выучив пару его трюков. А трюки у этого пропойцы были такие, что величайшие артисты и убийцы позавидовали бы. Не просто же так он был когда-то командиром чистильщиков, мастерски выслеживающих всякую шваль. Федор, дай ему говорить». Старик удивился от подобного приказа, но беспрекословно подчинился. И стоило пленному получить хоть каплю свободы, как из его рта раздалось: «Вы все покойники. Даже если я умру, живым вам не уйти. Давай, Потемкин, чего ты ждешь, прикончи меня. Вы все покойники. Даже если я умру, живым вам не уйти», — в точности повторил я, смотря прямо в глаза этому смерду и меняя интонацию. Печать света сразу начала латать гортань от таких вывертов. Уже и забыл, как это, мать его, неприятно. «Давай, Потемкин, чего ты ждешь, прикончи меня». Окровавленное лицо убийцы вытянулось в недоумении, его глаза расширились, а брови Федора взлетели на лоб. Я нажал на зеленую кнопку, принял звонок, как это называлось, и приложил телефон к уху. «Да», — командир егерей ошарашенно крякнул, услышав, как в моем голосе прорезались совсем иные ноты, более грубые, почти в точности, как у нашего пленного. Он вовремя смекнул и вновь заткнул ему рот. «Доложи ситуацию. Что там с Потемкиным?» — хриплым басом заговорил собеседник. «Веду наблюдение, молокосос все еще на виду. Забрыкался наш язык, но удар по почкам отбил у него желание продолжать испытывать судьбу. «Хорошо», — раздраженно ответили мне, а на заднем фоне я различил по меньшей мере два других голоса. «В запланированном штурме отказано. Охрана Кутузова и Юсуповой вмешается. Значит, девы приехали не одни, а с бойцами, но это даже хорошо. Продолжай наблюдение до последующего приказа. Отмена штурма. Вы сменили позиции. Вынужденно ожидаем новых вводных от заказчика». Раздражение в голосе прибавилось. «Желтое здание через дорогу, третий этаж. Отступишь туда, если операцию отменит». «Принято», — сбросил я звонок, отнял телефон от уха и, раздавив его, прошептал: «Спасибо тебе за науку, старый пройдоха. С меня бочка отборного иля, если встретимся вновь». Обломки из металла и стекла полетели на пол, а я поднялся с корточек, посмотрел на готового к бою старого волка и нашу добычу. «Глава, как вы? Че, что вы?» Он был в шоке от того, что увидел и услышал. Да и пленный недалеко от него ушел, а чтобы лишнего не слушал, пришлось его вырубить касанием света. «Федор, не время сейчас, сосредоточься». Говорить было тяжело, а горло соднило, но нужно переключить мозг этого воина. Словно по щелчку, егерь рода сразу же отбросил все тупые вопросы и сосредоточился. «Значит так, сейчас ты выходишь, тихо, никого не пугая, докладываешь Свете обстановку. Вам необходимо вызвать стражей правопорядка, надеюсь, тех не подкупили. Шаткий вариант, но придется сыграть. Отреагировать они в любом случае должны. Скажешь, что заметил странных людей в желтом здании на третьем этаже через дорогу, следящих за этим местом. Добавим ублюдкам проблем. Далее, после их приезда покидайте трактир, ресторан, все вместе. Грузитесь в транспорт и быстро уезжайте. Изначальный маршрут меняешь, попетляйте по городу, но держитесь большего скопления людей. Далее, как выйдете на дорогу в сторону поместья, ожидай возможной засады на пути. Вряд ли она будет, слишком уж они осторожны, но лучше перебздеть. Также свяжись с теми, кто остался в расположении казарм. Пусть выдвигаются навстречу и все проверят. Если же Юсупова и Кутузова что-то предпримут, когда узнают о ситуации, то держитесь рядом и действуй по обстоятельствам. Гнили в этих девах нет, но и доверия они тоже пока не заслужили, поэтому будь начеку. Я свяжусь с тобой сам, позже, телефон у меня имеется. Но сначала, хочу поздороваться с тем, кто курирует эту операцию, и мирно с ним побеседовать. Языка мы пусть и взяли, но он всего лишь пешка, один из исполнителей. К нему приставишь пару бойцов, пусть свяжут и передадут стражи. Проще, конечно, убить, но слишком много вопросов будет. «Глава», — воинственно произнес старик, явно решивший поспорить, — «позвольте пойти с вами». Его желание помочь понятно, но он будет только мешать. Одному действовать проще, а раз мне неизвестны силы исполнителей, то рисковать бойцами нельзя. Меня из-за печати света убить можно, но очень тяжело, а вот тот же Есениев очень даже смертен. Так что пусть лучше позаботится о сестре и молодых девах, пока я не решу, что он готов спуститься со мной хоть в нижние слои тени, хоть в инферно. Это приказ, Есениев. За Свету головой отвечаешь. Все понял. Насупившись, старый воин рода поднялся с плиточного пола, сжал кулаки до скрипа, а затем кивнул и сдавленно выдавил: «Будет сделано, глава. Прошу, только выживите». «Не переживай, воин», — похлопал я его по плечу. «Рано ты своего командира хоронишь, а крови на нас двоих еще хватит с лихвой. А теперь иди, выполняй приказ». На миг склонив голову, Он резко выпрямился и, ударив себя в грудь кулаком, убежал. Я подобрал кинжалы убийцы и спрятал их в рукавах легкой куртки униформы, после чего покинул помещение. Старый егерь уже подошел к улыбающейся Свете и наклонился к ее уху. Двойка молодцов решительно двинулись к нужнику, а я оказался в дверях кухни. Хорошо, что строители сделали все помещения относительно рядом. В последний момент заметил, как Кутузова повернула голову и посмотрела прямо мне в глаза, заметно удивившись. Скрипнули двери, богато украшенный зал отрезало, зазвучали голоса поваров, а в нос ударил запах готовки. Разминувшись с недоумевающим от моего появления молодым слугой, державшим поднос и идущим в сторону зала, побежал по коридору к одной единственной двери в конце, где написано «Выход». Как в старые добрые времена, враг известен, как и его местоположение. Никаких эмоций, ноль сомнений. И пусть это не демоны или иная нечисть, но явно твари в человеческом обличии, а значит никакой пощады. Они на своей шкуре узнают, что свет способен не только благословлять, но и нещадно карать. Глава 16. Неподалеку от ресторана «Маршанталь» командир наемного отряда «Псы Игниса» был зол и раздражен. Хороший и толстый заказ, который он получил на днях, мог обеспечить целому отряду год сытой жизни. И это включая закупку нового снаряжения, оружия и техники. Кому-то понадобилось устранить главу рода Потемкиных, простого пацана, которому и 20 нет. Обычное, по сути, явление. Аристократы постоянно резали друг друга, плетя свои интриги и добиваясь большей власти. Парень банально перешел дорогу не тем людям, а раз его род ничего из себя не представляет, то и работа плевая. Вот только первый вариант плана, рассчитанный на тупого и гордого молокососа, каким по предоставленному досье являлся Потемкин, не удался. Связный должен был выйти с целью на контакт, донести желание переговоров, после которых парня прикончит, но все никак не мог этого сделать. Пацан не оставался один, а находился в окружении егерей рода Юсуповой с Кутузовой с телохранителями. Эти две аристократки, дочери богатых и статусных родов, спутали все карты своим появлением. Группа для возможного штурма была рассчитана на егерей Потемкиных, но никак не на боевых спецов двух сильных родов Российской империи. А в том, что охрана благородных барышень была отличной, командир наемников не сомневался. «Что будем делать, лохмач?» Обратился к нему зам отряда, высоченный мужик, накачанный будто на стероидах и являющийся сильнейшим одаренным в их отряде. Его дар усиливал физические показатели и прочность кожи. «Если мышь не сможет накрутить пацана или убить его, то заказ пролетает. Отступим по маршруту и устроим засаду», — гневно ответил лохмач, получивший свой позывной из-за густой бороды и бакенбардов. Группа Трофима должна была уже занять дорогу, как запасной план действий. Этот вариант лохмач тоже продумал. Всегда нужно иметь несколько планов на разные случаи, но кто же знал, что заказчик окажется таким богатым, но таким трусом. Да и голосок его, при связи, выдавал какого-то пацана, возможно, даже не старше самого Потемкина. В среде наемников не принято знать, кто тебе платит и за что, дабы не слить информацию, но командир очень бы хотел узнать, кто же воспользовался их услугами. Так, ради банального интереса, положив штурмовую винтовку нового образца на плечо, он поудобнее расположился на диване и оглядел небольшую квартирку. Двухкомнатная, с убогим ремонтом, сейчас в ней находились и готовились 20 отборных псов-воинов, включая самого лохмача. Кровожадные ублюдки, уволенные из армии с волчьим билетом, либо же не нашедшие своего призвания где-нибудь еще, но любящие убивать за деньги. Поддерживать дисциплину с такой ватагой нелегко, но лохмач справлялся, сплотив этот сброд. Из-за прикрытой двери кладовки раздавались тихие всхлипы и завывания, принадлежавшие связанной женщине средних лет. Хозяйку квартиры лохмач решил не убивать, пока что. Неизвестно, как получится с вариантом отхода, и если жандармы начнут их преследовать, то гражданский в заложниках лишним не будет. Да и лиц она их не видела из-под балаклав, так что все чисто. Конечно, его парни сразу захотели развлечься, но удар в челюсть мигом вернул дисциплину на место. Пусть они наемники и убийцы, но какое-то кредо чести было даже у них. Минуты потекли в ожидании, пока заказчик решится на новый приказ и вводные. Бойцы проверяли вооружение и были готовы в любой момент приступить к выполнению задачи. Но чего никто из них не ожидал, даже плачущая женщина, так это стука в двери последующего за ним звонка. Заиграла хрипящая, зубодробительная мелодия. Всего лишь миг и наемники взяли на прицел обшарпанную белую дверь, а Лохмач нахмурился. Плавно, будто хищный кот, он поднялся с дивана и без слов отдал приказ. Хватило команды рукой, который отряд знал на зубок. Его зам, как самый крепкий, двинулся к двери. Если их раскрыли, то его дар позволит пережить первую атаку, а затем зазвонил мобильный телефон в кармане. Лохмач тихо выругался и, взяв трубку, прошептал: «Говори». Номер был предоставлен заказчиком для связи с продажным жандармом, задача которого сделать так, чтобы стражи правопорядка не сразу ответили на возможный вызов из ресторана. Вот только, ситуация из-за Кутузова и Юсуповой была такова, что сделать он ничего не смог. Три наряда вместе со штурмовой группой послали по адресу, а значит, у них меньше 10 минут, пока не начались проблемы. Во входную дверь позвонили еще раз. «Дерьмо, крен, открывай и в расход, свидетели нам не нужны», — отдал он приказ, передернув затвор винтовки. Время ожиданий закончилось. Зам кивнул, вытащил свой нож, больше напоминавший тесак по виду, и резко распахнул входную дверь. Лохмач ожидал чего угодно: доставку продуктов, которые ранее могла заказать хозяйка, визит соседей из-за возможного шума, прибытие каких-нибудь коммунальных служб, которые всегда заявлялись не вовремя. Но что он точно не ожидал, так это увидеть на пороге квартиры свою цель. Одетый в форму егерей стандартного образца, молодой черноволосый юнец быстро пробежался по их отряду взглядом в возникшей тишине, пока столкнулся глазами с Лохмачем. Руки Потемкина засияли и всю квартиру осветила яркая вспышка света. А когда зрение вернулось, Лохмач увидел, как его зам с глухим, чавкающим звуком осел на пол. Одаренный физик с непробиваемой кожей свалился от одного удара, а из его головы торчало лезвие кинжала, по рукоять вошедшего в подбородок. У опытных военных, убивших десятки, а то и сотни человек, пробежал мороз по коже от столь быстрой расправы над сильнейшим из них. Крен даже сделать ничего не успел. «Огонь! Прикончить его!» — заорал во все горло Лохмач, первым нажав на спусковой крючок. Выстрелы из почти двух десятка стволов буквально изрешетили дверной проем и молодого Потемкина, уже сделавшего шаг в квартиру. Его тело содрогнулось от пуль, он медленно отступил, продолжая сжимать в левой руке второй кинжал. Кому тот принадлежал, Лохмач узнал сразу, но не падал. Какого черта, как он еще стоит на ногах? Холостые щелчки зазвучали в квартире, а ошарашенные наемники смотрели на то, как их цель медленно выпрямился и повел плечами. Из его продырявленной одежды, с мелодичным звуком, на плиточный пол посыпался свинец. А после произошло то, от чего даже у опытнейшего командира наемников к горлу подкатил ком. Свет вокруг юнца словно исчез, все вокруг заволокла тьма, будто отрезавшая квартиру от всего мира. И в этой тьме глаза Потемкина вспыхнули темно-зеленым пламенем. Удушающая аура ужаса и отчаяния вырвалась из князя, охватывая все помещение. Ее отголоски, несущие в себе завывание миллиардов загубленных душ, проникли разум людей, выворачивая его наизнанку. Лохмач и его бойцы слышали, как их звали на помощь, как обещали власти силу, а также жестокую смерть и муки в случае отказа. Они слышали безумный смех детей, женщин, мужчин и стариков, много, очень много голосов, эмоций и криков агонии, боль, страх, ненависть. Их невозможно было вынести. И в центре всего этого стоял Потемкин, взирающий на наемников без каких-либо эмоций. Его лицо замерло маской, холодной, отрешенной, решительной. Князь не стал говорить, он не вступил в диалог и не сыпал угрозами, что убьет их. Нет, вместо этого он просто начал действовать, без жалости, без сомнений. Стремительной темно-зеленой вспышкой, с вкраплениями света, князь ворвался в квартиру и кинжал в его левой руке запел, собирая свою кровавую жатву. Правой рукой он схватил ближайшего бойца, закрываясь им от новых пуль, и наемник закричал в ужасе и агонии, когда его одежда вспыхнула темно-зеленым пламенем, а плоть начала буквально расползаться на глазах, оголяя кости. Он отрывал головы голыми руками, невзирая на крики и то, что некоторые бойцы сдались. Он дробил их кости ударами ног и кулаков, будто те были не прочнее бумаги. Потрошил кинжалом, словно заправский мясник, выполняющий рутинную, кровавую и неблагодарную работу. Паре наемников из отряда Лохмача повезло больше, но лишь по сравнению с коллегами. Их разум не выдержал ауры князя, сердце остановилось от ужаса, и они попадали на пол, уставившись в потолок стеклянными, безжизненными глазами. Жалкие секунды потребовались мальчишке, который только-только обрел свой дар, чтобы вырезать целый отряд наемников и превратить небольшую квартиру в филиал кровавого ада. Везде валялись куски тел, кровь залила пол, стены и потолок, кишки и прочие внутренности разбросала, а часть намотала на потолочный вентилятор. Голова их снайпера, ранее сидевшего возле окна с монструозной винтовкой, лежала в горшке из-под цветка, отлетев туда от одного удара кинжалом с идеальным срезом. В живых остался только лохмач. Завывая от боли, словно в бреду, он пытался отползти к распахнутой двери квартиры, оставляя за собой толстый след крови. Идти он уже не мог, как и бежать. Сложно это сделать, когда твои ноги отрезаны по самые яйца. Неторопливые шаги за спиной подгоняли его. Смерть шла за ним, чтобы закончить казнь последнего выжившего. Именно так это понял лохмач. Он совершил ошибку, решив взяться за заказ, недооценил свою цель, и расплата настигла его не просто в виде смерти в бою, а казни всех его бойцов. Князь не пощадил никакого. Давящая аура смерти и ужаса неожиданно исчезла. Свет вернулся, лучи солнца пробились в квартиру, как и освещение из коридора этажа. «Кха! Кха!» – захаркал кровью лохмач, скривившись от боли. Ударом ноги, не сдерживаясь, Потемкин перевернул его на спину. Он присел перед ним на корточки. Кровь капала с кинжала, да и сам князь, словно искупался в ней. В его одежде виднелись дыры от пуль, а глаза, они горели не темно-зеленым пламенем, а необычайно ярким светом. И если раньше его лицо не выражало никаких эмоций, то теперь он был хмур и недоволен. Не зол или раздражен, а банально недоволен чем-то. Стоило ему протянуть свободную ладонь к голове лохмача, как тот закричал от ужаса, уже зная, что за этим последует. Губы умирающего наемника задрожали, широкие глаза заметались в поисках спасения. Он не хотел такой смерти, какая постигла его людей. Не хотел, но ничего не случилось. Никакого огня, никакой вони от смердящей плоти или криков и безумного смеха из темноты. Вместо этого пришла легкость и спокойствие. У тебя ровно 30 секунд, чтобы сказать, кто заказчик, и тогда ты умрешь быстро, отнял руку Потемкин, холодно обратившись к нему. Либо можешь молчать, но тогда будешь подыхать медленно. Твой выбор, смерть, не знаю, нам не говорят, хрипел умирающий мужчина, глотая кровь. Кем бы ни был этот князь, но лучше все рассказать, выложить, как на духу, ничего не скрывая, ради даже малейшего шанса вновь не увидеть тот жуткий огонь. Какой-то пацан. Потемкин нахмурился и задумался. Лохмач, даже пребывая одной ногой в могиле, заметил, что кровавая резня, которую князь тут устроил, и мертвецы на полу его вообще не волнуют. Словно он видел и делал подобные сотни, а то и тысячи раз. «Хорошо, я тебе верю», — кивнул юнец и вновь положил ладонь на лоб командира наемников. «Как и обещал, ты получишь быструю смерть. Слово есть слово. Но это не значит, что я не буду тебя судить». О чем говорил Потемкин, умирающий лохмач не понимал, но очень скоро осознал. «Я Август Соларис, капеллан ордена паладинов, данным мне вселенной правом, лишаю тебе последующего после смерти очищения и рождения в ином из миров. Бездна отныне твоя темница, тьма отныне твои оковы. Более ты не увидишь света, ибо недостоин его. Таково мое слово и мой приговор». Глаза командира наемников вспыхнули ярким сиянием после этих слов, а из его рта вырвался невероятной силой поток света вместе с криком нестерпимой боли. Душа наемника сгорела и отправилась туда, где ей самое место, оставив после себя лишь обожженную оболочку и ничего более. Я поморщился от витающего запаха смердящей плоти, поднявшись с корточек. Энергетические каналы перегружены и разорваны во множестве мест, астральное тело дрожит от недостатка энергии, а печать света в душе вновь вернулась в норму. Должен признать, не ожидал, что огнестрел этого мира будет столь эффективен. У моих бойцов такого точно нет, там версии этого оружия более простые и не такие убойные, но у этих наемников дела обстояли иначе. Я не привык скрываться, заходить в тишине и устранять врага в спину. Только бой лоб в лоб, разумеется, с планом на битву, но немного переоценил себя. Печать света выдержала, справилась с тем металлом, что изрешетил мое тело, но потратила слишком много сил и скверно вырвалась. Борьба без явного лидера была проиграна, и эта зараза прорвалась в мир, а мне пришлось действовать так, как получилось, воспользоваться силой врага. Хорошо, что свет быстро вернул контроль и подавил скверну, а я все время держал поводок, не позволяя этой мощи окончательно перехватить контроль. Мне точно нужно разобраться в этом вопросе, проверить все, от и до, чтобы понимать, где грань. Но это потом, а сейчас, открыв дверь, за которой звучал плач и всхлипы, я увидел лежавшую у стены женщину в выцветшем халате. Она была связана, кляп во рту, а в широких глазах застыл натуральный ужас, возникший при виде меня. Женщина замычала протяжнее и попыталась вжаться в стену кладовки, куда ее засунули. «Спокойно, дева, все будет хорошо», я показал ей кинжал, и она забилась от дрожи. «Люди, что пленили тебя, уже мертвые и ничего тебе не угрожает. Сейчас я разрежу твои путы, выну кляп, а ты не будешь делать глупостей». «Договорились?» Она замерла, пытаясь осознать услышанное, а затем медленно кивнула. «Спасибо вам, спасибо». Зарыдала она во все горло, стоило освободить ее. Даже на шею мне бросилась, не обращая внимания на кровь. «Господи, спасибо вам, кто бы вы ни были». Я аккуратно отстранил ее от себя и посмотрел в глаза. «Стража города уже едет сюда. Сейчас мы с тобой выйдем на улицу и встретим их. Начнут задавать вопросы. Отвечай правдиво, не лукавь и ничего не скрывай». «Хорошо, юная дева». Женщина от моих слов смутилась, ее щеки немного покраснели, и она кивнула. «Да уж, какой бы ни была ситуация, женщина остается женщиной. Да и молода она, в чем я не соврал. Лет 40, может чуть больше. Обитатели этого жилища показались из своих нор, когда все затихло и мы вышли в коридор. Начались вопросы, паника виднелась на лицах каждого, как и страх, в особенности из-за крови на мне. Какая-то старушка вышла из своего обиталища с палкой наперевес и двинулась на меня. «Ах ты, ирод проклятый, демон, изверг, наркоман, нашу Машечку решил похитить, сейчас я тебе». Я от такого недоуменно приподнял бровь, но женщина быстро взяла старуху в оборот и успокоила. Она и сама еще не отошла, пребывая в шоковом состоянии, но мыслила здраво, и это хорошо. Снаружи зазвучал странный звук, похожий на сигнал артефакта обнаружения, пронзительный, сменяющийся громкостью. Спустившись по лестнице, где собрались и другие жители дома, впоследствии двинувшиеся за нами целым стадом, мы вышли на улицу. Дорогу и прилегающую местность оцепили люди в темно-синей униформе. Кареты таких же цветов и гербом Российской империи образовали преграды. Из черной, явно боевой кареты, сильно отличающейся от остальных, выбегали бойцы в шлемах и темных одеждах со странной броней на теле. Я заметил, что транспорт моего рода и подруг сестры отсутствовал, а значит, они либо дождались стражей города и уехали, либо сделали это раньше. Я сам дал Федору возможность принимать решение, и если он так поступил, значит, было нужно. «Стой на месте, оружие на землю», руки поднял. Взяли меня на прицел бойцы в черном, а их коллеги в темно-синем скрылись за несколькими каретами, заняв позиции. И то, что за моей спиной гражданские, их мало волновало. Бросив на землю окровавленный кинжал, я остался стоять на месте и невозмутимо наблюдал за их дальнейшими действиями. Руки поднял, на колени, быстро. Орал в приказном тоне какой-то жирный боров, облаченный в доспехи, делающие из него подобие бочки. В его руке была странная приблуда, усиливающая голос. «Я, князь Потемкин Виктор Константинович, и не тебе, смерть, приказывать мне, и на колени я никогда не вставал и не собираюсь». От моего-то на жильцы дома попятились, спасенная женщина распахнула глаза в неверии, а стража города как-то затихла. Возникла пауза, но недолгая. «Опустить оружие, выполняйте приказ, олухи», вновь заорал Боров, а его подчиненные выполнили указание. Он убрал свой артефакт и, держа руку на рукояти меча, подошел. «ХМ одаренный, где-то на уровне Федора, от лица третьего отдела жандармерии города Екатеринбурга прошу прощения, ваша светлость, не признали». «Имя?» – коротко осведомился я, поведя плечами. Тело ныло от усталости, но циркулирующие крохи энергии пока справлялись, как и печать. Боров вытянулся, приложил руку к голове и отрапортовал. «Старший лейтенант Сидоренко, ваша светлость, командир второй штурмовой группы. Звания этого мира мне ничего не говорили, но не думаю, что у этого мужика оно высокое. Но то, что командир, это хорошо. Третий этаж, Сидоренко, 20 трупов». От названной цифры мужик заметно охренел, да и бойцы его переглянулись. Работали наемники. Цель – род Потемкиных. Живых не осталось. Занесешь в протокол, когда будешь писать рапорт. И не забудь отметить, что князь Потемкин сотрудничал. Сняв шлем с головы, Сидоренко почесал затылок и уточнил. «Вы их всех убили, орден пала. КГХМ, княжеский род Потемкиных не ведет переговоров с ублюдками и террористами, как и не берет пленных из этой братии. Если мужик и удивился моим словам, то никак этого не показал, только кивнул. «Я вас понял, ваша светлость, но, сердечно прошу прощения, вам придется проехать с нами. Дела благородных не моя юрисдикция. Прошу вас оказать содействие». Я нахмурился, но кивнул. Всех знаний и законов у меня не было и, возможно, Сидоренко где-то приврал, вот только уличить его в этом я не могу. Кандалы на меня не надели, да и не дал бы я этого сделать, а просто сопроводили до одной из карет. На переднее пассажирское сиденье сел сам Сидоренко, отдав все приказы своим подчиненным. К моменту, как все закончилось, у ограждений собралась толпа зевак. Стражи города, именуемые жандармами, принялись за свою работу и выполняли ее исправно. Чуть иначе, нежели в мирах, где я бывал, но чем-то схоже. Принцип работы не сильно отличался. Ехали мы недолго. Относительно, конечно. Ресторан находился в центре города, а значит и отделение стражи тоже должно быть неподалеку, что логично. Вот только, лично для меня, они конкретно задержались. Дежурная группа, если таковая имелась, сработала поздно. Само здание стражи не особо внушало. Трехэтажная серая коробка с окнами. У входа развивались флаги. Один из них я признал, принадлежал он Российской империи, видел его в Тырните, а вот второй нет. Возможно, символ города, а может и жандармов. У входа карета не остановилась, а проехала дальше и вырулила за здание, где стоял и другой транспорт. «Прошу за мной, ваша светлость», — бодро произнес Сидоренко, указывая рукой в сторону двухстворчатых дверей, где стояла группа служителей правопорядка. Между пальцев одной руки каждый из них держал исходящие дымом белые палочки. Я кивнул и пошел вслед за стражем. Курящие мужи, а судя по запаху и вони, они именно курили эти палки, при нашем приближении выкинули их и вытянулись. «Вольно, балбесы», — отмахнулся от них Сидоренко, открывая двери. Мы двинулись по коридорам, а вокруг суетился народ. Кто-то бегал с папками, другие общались по телефонам или ходили с кружками между кабинетов. Необычно было видеть среди стражей женщин. В моем мире это было сугубо мужское ремесло, но, похоже, здесь это считается нормой.